Глава 10. Ева. Отработав испытательный срок, я радостно потирала ручки, предвкушая долгожданную прибавку к зарплате. С нее можно позволить себе пару обновок. С Любашей мы обсуждали, куда сходить за приличными и недорогими вещами. Когда в кабинет, походкой от бедра и невероятным чувством достоинства, вплыла та самая Каролина, с которой, по словам Веры Викторовны, мне не стоит связываться. Она окинула кабинет скучающим взглядом, спросила. «Кто из вас Евгения?» Помещение погрузилось в тишину. «Мне повторить вопрос?» Люба решила принять удар на себя. «У нас нет Евгении», — ответила она. Златовласка вскинула брови и царственным шагом удалилась. «Мне кажется, или она искала тебя?» Люба смотрела на меня с интересом в глазах. Остальные девочки, не отрываясь от своей работы, превратились в слух. «Откуда мне знать? Я ее вижу второй раз в жизни. Представления не имею, чем могла заинтересовать царственную особу», — ответила я. Чуть позже, когда я бегала между этажами по поручению, меня окликнул парень из техотдела. «Ева, подожди». Он нагнал меня. «Да?» «Витя», — напомнил он. «Что-то случилось, Виктор?» «Нет», — парень замялся. «Хотел спросить, может, выпьем как-нибудь кофе?» «Да, можно, конечно. А почему, собственно, нет? У меня давно не было даже подобия свидания». Парень расплылся в улыбке и, проводив меня до кабинета, пообещал позвонить в ближайшее время. Окрылённая небольшой победой, я влетела в кабинет и плюхнулась на стул. «А меня на кофе пригласили», — радостно шепнула я Любе и показала язык. «Кто?» — коллега отложила карандаш. «Виктор из техотдела». Люба подняла глаза к потолку, явно стараясь вспомнить внешность парня. «Светленький такой, у него еще ямочки на щеках, когда улыбается», — пояснила я. «А, поняла. Хорошенький». Я рассмеялась и посмотрела на девушку сукаризной. «Тебя послушаешь все хорошенькие. Как Сережа тебя терпит?» «Это я его терплю», — проворчала Люба, возвращаясь к работе. Дверь же распахнулась вновь, и к нашему взору предстала Каролина. Стоя на пороге, не моргая, она смотрела мне в глаза. Я непонимающе осмотрелась, ища помощи, и вернулась взглядом к девушке. И когда меня начал разбирать нервный смешок, златовласая куколка произнесла с разочарованием. «И всего-то», — скривила она губки. Дверь закрылась, приглушая равномерное цоканье каблуков. «Дурдом какой-то», — прошептала я. «Я была права, она точно тебя искала», — Люба ёрзала на стуле. В кабинете стояла зловещая тишина. Девочки перестали щелкать пальчиками по кнопкам клавиатуры и сидели с самым отсутствующим видом. Это выглядело странно, когда 7 человек одновременно прониклись созерцанием интерьера. Хорошо, что Веры Викторовны на месте не было. Я отмахнулась рукой и включила монитор. Но не признать очевидное было бы глупостью. Каролина действительно искала именно меня. Почему? Пересекались лишь однажды и 3 месяца назад. Не думаю, что она настолько злопамятна. Подумаешь, случайно подслушала личный разговор. Это не повод для вендетты. Через пару ничем не примечательных рабочих недель, когда уже за моей спиной перестали шушукаться коллеги, судьба подбросила дров в костер сплетен и пересудов. После обеденного перерыва нас посетил великий и ужасный биг-босс в компании Киселева. Мужчины прошли в отдел, поздоровались и, задержавшись в дверном проеме кабинета Веры Викторовны, вели светскую беседу. Генеральный был в хорошем расположении духа, шутил по поводу предстоящего новогоднего корпоратива, бросая мимолетные взгляды на меня. Нет, он смотрел на всех, но на меня внимательнее. Лёня стоял ко мне спиной и никак не проявлял интереса. Как мне казалось, я незаметно сползла за монитор, стараясь избежать сканирования генерального. Чуть высунув голову из своего убежища, столкнулась с его насмешливым взглядом. Смирнов, улыбаясь, осмотрел стол, за которым я сидела. Меня и опустил взгляд на мои ноги, которые торчали из-под стола. Я моментально их подтянула и сгруппировалась, стараясь полностью укрыться. Мужчина рассмеялся в голос, и Киселёв обернулся, заинтригованный источником веселья. а я мечтала не покрыться красными пятнами от волнения. «Ладно, идем, а то я переживаю, мало ли, в стол залезет», — произнес генеральный, улыбаясь. Хлопнул по плечу Киселёва и добавил. «Дамы, не забываем про корпоратив, жду всех». Дамы защебетали слова благодарности, но Вера Викторовна прервала гомон решительным заявлением. «Обязательно будем». Мужчины ушли. Я так и сидела, вжавшись в кресло, подтянув ноги, не показываясь из-за монитора. Что-то мне подсказывало, покинь я свое убежище, меня смоет лавиной любопытства, а, возможно, и недовольства. Я, медленно повернув голову к Любе, оценила ее шальной взгляд и приняла решение до конца рабочего дня никоим образом не высовывать конечности за пределы своего домика. В углу экрана мигал значок о непрочитанном сообщении. Посредством старой проверенной Аськи мы с подругой вели незаметные переговоры. «И что это было?» — спросила Любаша. В ответ я пожала плечами и напечатала. Приходили пригласить на праздник. Люба посмотрела убийственным взглядом и прислала покручивающий у виска смайлик. Одними губами спросила «Я?» и указала на себя пальцем. Люба отрицательно мотнула головой и кивнула в сторону двери, подразумевая мужчин, голоса которых еще были слышны из коридора. Я согласно закивала.